Часть первая. Шестью днями ранее. С чего все началось? Думаю, с того дня, когда я спасла младенца от ядовитой змеи, узнала о смерти моей матери и повстречалась со своим первым привидением. Мысленно возвращаясь в тот день, я даже с точностью могу назвать время. Было почти шесть, раннее летнее утро пятницы, когда моей спокойной, размеренной жизни пришел конец. Без семи минут шесть. Я бежала, выбиваясь из сил, тяжело дыша и обливаясь потом. Нашла ключи и открыла дверь черного хода. Как только я вошла, мои юные питомцы начали пронзительно пищать. Вытирая полотенцем шею, я прошла в кухню. Подняла крышку инкубатора и заглянула внутрь. Их было трое. Каждый уместился бы на ладони. Голодные, сердитые, пушистые комочки. Птенцы-сипухи, двух недель от роду, осиротевшие почти сразу после рождения, когда их мать сбил большой грузовик. Местный любитель птиц обнаружил мертвую сову, и он знал, где найти ее гнездо. Он принес птенцов в ветлечебницу, где я работаю ветеринаром. Они были еле живые, холодные и голодные. С тех пор птенцы постоянно хотели есть. Я достала из холодильника поднос с едой для них, нашла щипцы и опустила в инкубатор крошечную мертвую мышку. Ждать пришлось недолго, птенцы быстро справились. Меня беспокоило то, что они уже слишком привыкли ко мне. Приручить диких птиц сложно. Без участия человека осиротевшие птенцы обязательно погибнут, но с другой стороны, они не должны становиться зависимыми от людей. Я надеялась через пару недель подсадить их к взрослым совам, которые привили бы им навыки, необходимые птенцам для того, чтобы они смогли сами охотиться и прокормить себя, да и просто выжить. До тех пор я должна быть осторожной. Вероятно, пришло время пересадить их в вольер и начать пользоваться во время кормления перчаткой-манекеном, напоминающей по форме сипуху. Без трех минут шесть. Я направилась наверх, чтобы принять душ, когда зазвонил телефон. Приготовилась услышать, что меня вызывают по той причине, что на шоссе А-35 сбили очередную косулю. «Мисс Беннинг? Это мисс Беннинг, ветеринар?» Звонила молодая женщина, очень взволнованная молодая женщина. «Да, это я», — ответила я, гадая, удастся ли мне все же принять душ. «Это Линдси Хьюстон, ваша соседка. Из второго дома. В детской кроватке, где спит моя малютка, змея. Я не знаю, что делать. Черт возьми, я совершенно не знаю, что мне делать». С каждым словом ее голос звучал все громче и громче. Казалось, она уже на грани истерики. «Вы ничего не путаете?» «Глупый вопрос, знаю, но ведь не каждый день слышишь о том, что в детской кроватке нашли змею». «Я ничего не путаю. Я сейчас смотрю прямо на нее. Что, черт возьми, мне делать?» Она уже срывалась на крик. «Сохраняйте спокойствие и не делайте резких движений». Я же при этом двигалась молниеносно. Вылетела из дома, схватив ключи от машины. Открыла брелком багажник, нырнула внутрь. «Вы думаете, змея укусила малышку?» К своему удивлению, я вспомнила, что ребенок девочка. Несколько недель назад я видела, что их дом был украшен розовыми шариками. «Не знаю. Думаю, она спит». «Боже, а если не спит?» «Какого цвета ее кожа? Вы видите, она дышит?» Я выхватила пару вещей из багажника машины и поспешила вверх по холму. Дом Хьюстонов был в пределах моей видимости. Красивый, выкрашенный в белый цвет домик стоял в начале переулка. Их семья недавно переехала из города. Они прожили здесь всего пару недель. Но, пожалуй, я припоминала, как выглядит мать, приблизительно моего возраста, высокая, с длинными до плеч светлыми волосами. Раньше мы с ней никогда не разговаривали. «Да, вижу. И кожа у нее розовенькая. Вы можете прийти. Пожалуйста, пообещайте, что придете». «Уже бегу. Самое главное — не испугать змею. Не делайте ничего, что могло бы ее потревожить». Я толкнула ворота и побежала по тропинке к входным дверям. Заперто. Я пробежала вокруг дома, направляясь к черному ходу. Телефон я отнесла слишком далеко от базы, поэтому он начал пищать. Я отключила его и толкнула дверь. Я оказалась внутри светлой современной кухни. Для дома, где есть грудной ребенок, здесь было на удивление опрятно. Я положила телефон на стол и пошла по коридору на голос, доносившийся сверху. Подходя к лестнице, я заметила грязные мокрые следы на совершенно чистом кафельном полу. Мое внимание привлек знакомый писк. Повернув голову направо, я заметила в маленькой подсобке инкубатор для цыплят. Семья разводит кур. «Я уже в доме», — негромко произнесла я. Когда я поднялась по лестнице, в дальнем конце коридора увидела белое от испуга лицо, высунувшееся в проем двери. Женщина сделала мне знак, и я направилась к ней. Она отступила, пропуская меня в комнату. Я оказалась в маленькой розово-бежевой спальне, расположенной под крышей. Несущие балки чернели на фоне белых оштукатуренных стен. Розовая штора с изображением фей и грибов обрамляла маленькое окно в глубоком проеме. Куда ни кинь взгляд, везде мягкие игрушки, в основном розовые. Вдоль длинной стены стояла детская кроватка, колыбелька сказочной маленькой принцессы, вся в бежевых кружевах и розовых рюшах. Я подошла ближе, все еще теша себя надеждой, которая родилась, когда я подняла трубку. «Змея игрушечная!» Над мамой зло подшутил кто-то из старших детей. Малютка, просто крошечный ангелочек в белом комбинезончике с вышитыми розовыми кроликами, мирно спала. Ее рот был приоткрыт. Я увидела самый милый курносый носик, длинные ресницы и едва заметные следы молока на щечках. Кулачки сжаты, ручки подняты над головой, классическая поза спящего младенца. Она выглядела совершенно здоровой. Правда, делила постельку с ядовитой змеей, готовой ужалить в любой момент, чуть ребенок шевельнется. Удивительное дело. Несмотря на шум, поднятый матерью, казалось, что змея тоже спит. Она лежала, пригревшись на груди у ребенка, вытянув голову, свернувшись до половины в клубок. Змея была длиной где-то сантиметров 35, и в самой широкой части тела в окружности имела 8,5 сантиметров. Уже не молодая особь. С моим приходом мать немного успокоилась, но все еще могла в любой момент запаниковать. «Я решила, что это уж», — сообщила она громким шепотом, «но не могу сказать наверняка. Ужи бывают темно-серые, верно?» Я уже натягивала свои перчатки из грубой кожи длиной выше локтя. Они защищали меня от укусов диких млекопитающих куда крупнее этой змеи, барсуков, лисиц и прочих. Раньше я никогда не пользовалась этими перчатками, имея дело со змеями. «Это не уж. Мне нужно, чтобы вы оставались на месте и не шевелились. Не делайте резких движений, не издавайте громких звуков». «Черт, ну это же не гадюка, нет? Того мужчину, который живет на главной улице, его на прошлой неделе укусила гадюка. Говорят, он очень плох». Я подошла ближе. Я не слышала, чтобы кого-то укусила змея, но эта новость непосредственно меня не касалась. «Он поправится», — начала я, — «от укуса гадюки?» И прикусила язык. Я хотела сказать, что взрослый здоровый человек не может умереть от укуса гадюки, но в данном случае это было совершенно неуместно и бестактно. Последним, кто в Великобритании погиб от укуса змеи, был 5-летний ребенок. Младенца же после укуса взрослой гадюки мы не успеем и до больницы довести. «Пожалуйста, сейчас помолчите. Что мне делать? Может, вызвать скорую помощь?» Молчать она не умела. «Пусть лучше уйдет из комнаты». «Да, спуститесь вниз молча, объясните им ситуацию, скажите, что ребенку может срочно понадобиться помощь. Они должны быть готовы к реанимации грудного ребенка». Она неохотно вышла из комнаты, а я подошла еще ближе к кроватке. Ноги не слушались, а руки в плотных перчатках дрожали. Давненько же я так не боялась животных. Я входила в клетки с тиграми и обрабатывала напильником ногти слона. Вводила успокоительное обезумевшим от боли барсукам и помогала отелиться буйволице. Я изведала и волнение, и азарт, и не раз. У меня случались нервные припадки, но страх я испытывала очень редко. А вот сейчас я боялась. Боялась за невинного младенца, который лежал всего в метре от меня. Боялась за малышку, смотревшую свои мирные детские сны о молоке и маминой ласке. Боялась и за гада, свернувшегося на ее животике, высасывающего, словно паразит, ее тепло и смертельно опасного. Змеиный яд — сложное вещество, предназначенное для того, чтобы обездвижить, убить, а после этого еще и помочь переварить жертву. Если бы эту кроху укусила змея, за считанные минуты антикоагулянты, содержащиеся в яде гадюки, начали бы препятствовать свертываемости крови, и место укуса продолжало бы кровоточить. Девочка страдала бы от нестерпимой боли, а болевой шок может привести к смерти. Спустя некоторое время расщепляющие ферменты стали бы разлагать ткани тела, началось бы обильное кровоизлияние. В конечном итоге ее плоть разбухла бы, кожа стала бы синюшной, багровой и даже черной. И все это лишь от одного укуса. Достаточно внезапного молниеносного броска, и малютке, которой пожить-то еще не успела, пришел бы конец. Даже если бы малышке удалось выжить, последствия были бы ужасными. И ничего с этим не поделаешь. Я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Змея продолжала спать, а девочка, о нет, нет, нет, начала просыпаться. Она стала что-то бормотать, потягиваться и изгибаться. Если она хоть каплю похожа на моих племянниц в детстве, через мгновение после пробуждения она поймет, что хочет есть, откроет рот и закричит, призывая мать. Примется сучить ножками и размахивать руками. Гадюка запаникует, станет защищаться. Тянуть было нельзя. Но даже теперь я не двигалась. Мне раньше не доводилось прикасаться к дикой британской змее. И вряд ли я раньше видела гадюку. Но сейчас у меня не было ни малейших сомнений, что я смотрю именно на гадюку. Ужи — длинные тонкие змеи с головой овальной формы. Эта особь была короче, толще, с хорошо различимым зигзагом вдоль темно-серой спинки и характерной для гадюки меткой в форме латинской буквы «В» на лбу. Крошка запищала, змея проснулась. Тварь подняла голову и огляделась. Ее язык затрепетал. Гадюка почувствовала опасность, но не поняла, откуда она исходит. Снаружи внезапно послышался шум, вернулась Линси. Я потянулась к змее. Она резко изогнулась и бросилась на меня. Когда гадюка вонзила зубы в мою кожаную перчатку, я свободной рукой схватила ее поближе к голове, приподняла и вытащила из кроватки. Линси прокричала что-то нечленораздельное и бросилась, мне показалось, быстрее змеи, к кроватке своей дочурки. Она схватила малютку и стала бормотать ей всякую успокаивающую чушь, а я в это время ногой открыла крышку контейнера для транспортировки животных, который захватила с собой из машины, и бросила туда змею. Она не сразу отпустила мою перчатку, но я слегка сдавила ее основание головы, и дело было в шляпе. Я закрыла контейнер, заперла его и стянула перчатки. На моем правом запястье, в месте, куда впилась змея, виднелись два крошечных следа от зубов, но кожа не была повреждена. Я обернулась к Линси, все еще прижимавшей к себе дочь. По лицу матери ручьем текли слезы. «Нужно раздеть ребенка», — сказала я. «Уверена, что с ней все в порядке, но нужно проверить». Я подвела их обеих к пеленальному столику, и поскольку от Линси было мало проку, взяла у нее из рук ребенка и положила на столик. Я стянула с малышки одежки, расстегнула подгузник. Какая нежная, словно перламутровая у нее кожа. Недовольная тем, что после сладкого сна с ней обращаются столь бесцеремонно, а молочка не дают, малышка протестующе размахивала ручками и ножками, а ее личико стало красно-коричневым, когда она начала вопить, требуя завтрак. Я схватила ее за запястье и расправила ручки, тоже проделала с ножками, перевернула на животик и осмотрела спинку, пухлую попку, затылок, все безупречно. Я взяла ее на руки и нехотя, удивительно, раньше я не испытывала тяги к детям, отдала матери. Линси схватила малышку так, будто та была недостающей частью ее тела, и рывком расстегнула блузку. Через несколько минут, в течение которых Линси, похоже, была не в состоянии разговаривать, я не знала, что сказать. Внизу послышались шаги и мужской голос. Взяв себя в руки, первая встреча с незнакомыми людьми всегда суровое испытание. Я подхватила контейнер со змеей и спустилась вниз, чтобы встретить бригаду скорой помощи. Старательно избегая встречаться взглядом с членами бригады скорой, я объяснила, что произошло, забрала свой телефон и попрощалась с Линси и ее дочерью. Уже по пути домой я поняла, что не спросила, как зовут малышку. Возможно, второго шанса узнать мне не представится. Я решила, что буду звать ее Жемчужинка. У нее кожа была нежной и розовой, как жемчуг. Когда я открыла входную дверь, совета громче прежнего завели свою песню. Может быть, они производили меньше шума, чем оба моих телефона, домашний и мобильный, но разница была незначительной. Я посмотрела на трезвонящую трубку домашнего телефона, которую продолжала сжимать в руке. Потом взглянула на мобильный, лежащий на кухонном столе. Тоже звонит, надо было выбирать. «Клара, у нас барсуки!» Это звонила Харриет, моя медсестра и одновременно администратор ветклиники. «Сильно искалеченные. Приезжай как можно скорее. Сколько тебе нужно времени, чтобы приехать?» «Барсуки? Их много?» «Трое, чуть живые. Их нашли сегодня утром на одном из складов в окрестностях Лайма». Сноска. Лайм Риджес. Небольшой курортный город в графстве Дорсет на юге Англии.